Инкогнито. Разъезжаю по ночам по городу. Вечерами делаю покупки, одетая как служанка. Сама управляюсь с проекционным оборудованием, сама мою лимузин. А еще я неплохая куртизанка, если тебе куртизанки по душе. В 23-м году я зарабатывала по 50 баксов за ночь. Приличные бабки. Тогда ведь доллар был долларом, и за 2 бакса можно было пообедать. Мы перестали хохотать, вернулись в дом и опустились на подушки. «Зачем все эти тайны? Зачем ночные прогулки?» – спросил я. «А днем вы когда-нибудь выходите?» «Только на похороны, понимаешь?» Констанция отхлебнула кофе и откинулась на подушки, похожие на свору собак. «Я не слишком жалую людей. Еще в молодости они стали сильно меня раздражать. Наверное, продюсеры оставили на моей коже слишком много отпечатков пальцев. А вообще не так плохо играть в хозяйку дома в одиночестве». «А при чем тут я?» – спросил я Констанции. «Ты друг Фанни. Это раз. Во-вторых, мне кажется, ты хороший мальчик. Способный, но безмозглый. То есть, я хочу сказать, неискушенный. Этакие большие синие глаза, совсем наивные. Жизнь еще не достала тебя, правда? Надеюсь, и не достанет. Ты кажешься мне надежным, довольно симпатичным и забавным. Хотя никакой физподготовки, так ведь теперь выражаются, физподготовка, а это значит, что я не собираюсь тащить тебя в спальню, так что твоей девственности ничего не угрожает. Я не девственник. Может быть, но выглядишь, черт тебя побери, именно так». Я покраснел до корней волос. «Вы не ответили, зачем я здесь?» Констанция Реттиген поставила чашку, наклонилась и посмотрела мне прямо в лицо. «Фанни», — сказала она, — «Фанни чем-то страшно встревожена. Вне себя от страха. Ее кто-то напугал. Уж не ты ли?» На какое-то время я совсем забыл о том, что творилось вокруг. Пока мы мчались по побережью, все мрачные мысли вылетели у меня из головы, а когда я попал в этот дом, когда мы стояли у бассейна, когда я смотрел, как эта женщина ныряет, потом возвращается, а мое лицо освежает ночной ветер и во рту вкус вина, я совсем забыл о том, что происходило в последние двое суток, и внезапно сообразил, что уже давно не смеялся так, как сейчас». От смеха этой странной женщины я снова почувствовал, что мне 27, как оно и было, а не 90, как мне казалось, когда я утром встал с постели. «Это ты виноват, что Фанни чего-то боится», — повторила Констанция Реттиген и вдруг осеклась. «Что за черт?» — воскликнула она. «Да у тебя такой вид, будто я только что задавила твою любимую собаку». Она схватила меня за руку и стиснула ее. «Я что, ударила тебя по кишкас?» «Сосиска, идиш». «По киш? Ну, по шарам». «Извини, пожалуйста». Она сделала паузу, а я продолжал молчать. И она сказала: «Я чертовски боюсь за Фанни. Я опекаю ее. Думаю, ты и понятия не имеешь, как часто я приезжаю к ней в этот крысиный дом. Ни разу вас там не видел». «Да видел, только не понял. Год назад ночью мы праздновали 5 мая». 5 мая – мексиканский праздник в честь победы мексиканской армии над французскими войсками Наполеона III 5 мая 1862 года. Был испано-мексиканский струнный оркестр. Мы отплясывали конгу во всех коридорах, разогрелись от вина и энчилады. Я шла первая в конге, одетая как Рива Рита. Рива Рита – героиня музыкального шоу. Никто не знал, что это я. Только так и можно хорошо повеселиться. А ты был в конце цепочки и все время сбивался с темпа. Мы ни разу не столкнулись лицом к лицу. Через час я поболтала с Фанни и удрала. Чаще всего я приезжаю туда часа в 2 ночи. И мы с Фанни вспоминаем Чикагскую оперу и Институт искусств. Я тогда занималась живописью и пела в хоре. А Фанни исполняла ведущие партии в опере. Мы были знакомы с Карузо, и обе были худые, как щепки, веришь? Фанни тощая! «А какой голос? Господи! Мы тогда были такие молодые! Ну, остальное тебе известно. Я прошла долгий путь с отметинами от матрасов на спине. И когда их стало слишком много, ушла качать деньги у себя во дворе». Она махнула рукой, указывая на 4 нефтяные качалки, видневшиеся за окнами кухни. Они поднимались и опускались, тяжело дыша. Что может быть лучше таких домашних животных, помогающих хорошо жить? А Фанни, у нее была неудачная любовь, она мучилась, махнула на все рукой и дошла до теперешних размеров. Ни один мужчина, ни сама жизнь, ни я не могли убедить ее взяться за себя и вернуть прежнюю красоту. Мы просто перестали об этом говорить и остались друзьями. И, судя по всему, верными друзьями. Да, это обоюдно. Она талантливая, милая, эксцентричная и пропащая. Я семеню вокруг нее, как чихуахуа вокруг мамонта, танцующего гавот. Сколько раз мы от души хохотали с ней в 4 утра. Мы не подшучиваем друг над другом насчет того, как у нас сложилась жизнь. Обе прекрасно понимаем, что к прежнему возврата нет. У нее на это свои причины, у меня свои. Она слишком близко узнала одного мужчину. Я за короткое время узнала слишком многих. Отдел удаляются по-разному. Сам можешь судить по моим переодеваниям и по тому, как Фанни раздулась, будто шар Монгольфье. Монгольфье, братья Жозеф Мишель, 1740-1810, и Жак Этьен, 1745-1799, изобретатели воздушного шара. Первый полет с людьми состоялся 21 ноября 1783 года в Париже.